Глава 4. «Мне кажется, раскрыть это преступление для нормального следователя не составит труда», — сказал Федор, когда они вышли из подъезда. «Но сейчас, с учетом того, что нам известно, можно уже предполагать. Есть тайна, в которую посвящены лишь 5 человек. Двое погибают. Еще один не выходит на связь. А почему? То ли бодибилдер Володя знает, что случилось со Смирновыми, а потому боится за свою жизнь и скрывается, то ли он сам преступник. А еще есть Сергей и его жена. Его жена пропала. Об этом мы знаем с его слов. А вдруг Лоленковы вдвоем, зная, что при дележе получают значительно меньше остальных, решили забрать себе все. И в этом случае их план может сработать. Сергей ходил в полицию, писал заявление, ни от кого не прятался. Кто его будет подозревать? А теперь ждет, когда Володя найдет покупателя, и потому он Лоленкову пока нужен. К тому же у Володи вполне вероятно хранятся все драгоценности». «Не может Сергей быть убийцей», — возразила Лена. «Но он мог кого-то попросить о содействии, а потом пожалел, испугался и прячется. А если не он, то остается его жена Света. Но, как мне кажется, она по собственной инициативе вряд ли смогла бы пойти на такое преступление. Даже если муж ее очень попросил бы, тоже отказалась, испугалась бы в таком участвовать. Есть и другой вариант. Сергей и Володя договорились между собой, но вряд ли убивали Смирновых сами, а привлекли какого-нибудь исполнителя, чтобы просто забрал драгоценности. А тот перестарался и клад забрал, а отдавать не собирается». Так что Володя наверняка не убивал Смирновых, тем более, что Ирина его родственница. Говорят, что он ее опекал все время. Лоленков твой сам признался, что у всех у них крышу сразу снесло. Но преступления раскрываются даже в том случае, когда вообще нет подозреваемых. И цель убийства не ясна, когда приходится определять круг причастных, находить свидетелей, опрашивать множество людей, а тут в самом начале расследования есть двое-трое причастных к событиям лиц. Грамотно проведенный допрос, поиск возможных улик и преступление будет раскрыто очень быстро. «Но ведь и я тоже была на острове. Подозрение может коснуться и меня», — напомнила Лена. «Ну, у тебя алиби. Мы все время были вместе». Они дошли до дома Смирновых. Лена подниматься не стала. Оставалась во дворе. Двор этот она помнила со школьных лет. И хотя с того времени прошло не так уж много времени, изменилось здесь многое. Выросли кусты и деревья. И теперь Лена разглядывала их, стараясь не думать о том, что произошло в этом доме накануне. Потом подумала, что вряд ли Федор осмелится войти в квартиру, вдруг там уже полицейские, и тогда могут заподозрить и его. Или кто-нибудь из соседей увидит, как он входит туда, и вообще, зачем он решил осмотреть место преступления. Конечно, если он как-то причастен к убийству, все объясняется. Если следствие обнаружит отпечатки его пальцев, он сможет сказать, что приходил сюда позже, и Лена подтвердит его показания. Но подозревать Федора не хотелось. Как подозревать того, кого любишь? Или почти любишь? Любит, не любит? Но он Лене очень нравится. А если Федор преступник? И все эти разговоры о том, что он офицер-подводник, о том, что нашел древние сокровища и подарил их государству, все выдумки. И сочинил эти сказки Федор с единственной целью, чтобы ей понравиться. А если предположить, только предположить такую возможность, то значит, и на острове он появился тогда не случайно. Кто-то, кто тогда был в их компании, предупредил его, и Федор прибыл, чтобы посмотреть на своих будущих жертв. Подумав так, Самохина поежилась, а потом произнесла вслух. «Этого не может быть». Она повернулась, чтобы посмотреть, не видит ли кто, что она сама собой разговаривает. Мимо проходил старичок в потрёпанном пиджачишке, из затопыренных карманов которого торчали горлышки пивных бутылок. Старичок, судя по всему, спешил, но остановился, услышав ее слова. Посмотрел на Лену и улыбнулся. «На свете, брат Горация, есть многое такого, что и не снилось нашим мудрецам». «Согласна с вами», — кивнула Самохина. «Не со мной, а с Шекспиром», — обрадовался старичок. «И чему вас нынче в школе учат?» Лена показала на подъезд и спросила. «А вы в этом доме живете?» «В этом дворе, скажем так», — ответил старичок. — Вас кто-то конкретно интересует? — Лёша Смирнов. Он мой одноклассник. — 18-я квартира. Машина голубой «Опель» у Лёшки. Жена у него наглая, дурочка. С соседями не здоровается никогда. — Вы не видели, к нему кто-нибудь приезжал вчера вечером поздно или ночью? — Кто-то приезжал. Не знаю, к нему или нет. И машину оставляли не у подъезда, а за углом дома. Машина черная, внедорожная. У местных таких нет. Тут все люди простые обитают, вроде меня». «Номера машины вы, конечно, не запомнили». «Да я и не видел номера. В окно посмотрел и увидел, а потом снова решил выглянуть. Уже нет никакой машины. Вот и все, что я вам могу сообщить по существу заданного вопроса». Старичок помялся, не спеша уходить. Вероятно, ему хотелось с кем-нибудь побеседовать. «Уж больно лицо у вас знакомое», — сказал он и похлопал себя по оттопыренному карману. «Пивка не хотите?» На крыльце появился Федор, подошел к Лене, поздоровался со старичком, а ей сказал: «Смирнова нет дома. Звонил, звонил, а никто не открывает». «Такие вещи случаются», — подтвердил старик. «Однако следует признать, что это не самое главное огорчение в жизни». Он посмотрел на Самохину. «Вспомнил. В рекламе про банк я вас видел. У меня в вашем банке депозит открыт. Так там у вас все нормально?» «Перейдите в другой», — посоветовала Лена. «И в какой же? Который к дому ближе», — подсказал Федор. «Логично», — согласился старичок. «Будет проще держать под контролем ситуацию в банковском секторе». Он поглядел на Лену, потом на Федора. «Ну что же, не смею задерживать, и желаю вам долгих лет счастливого супружества». И поспешил по своим делам. Федор посмотрел ему вслед и негромко произнес: «Надо заглянуть и к этому бодибилдеру». «Боюсь спрашивать», — начала Лена. «Зашел я к Смирновым, там все перерыто, и, судя по всему, ничего не нашли. Вещи раскидывали явно с большой злостью. Настоящий погром. Ясно одно, что в убийстве участвовали как минимум двое. Кто-то должен был привязать к креслу хозяина, потом допрашивать жену, перерыть всю квартиру. Даже качок Володька, несмотря на физическую силу, не справился бы один. Сегодня ночью здесь был подозрительный черный внедорожник. Может быть, на нем убийцы приезжали?» — предположила Лена. «Вдруг, если найдем эту машину, многое станет ясно». «Хорошо. Попробуем», — согласился Федор и добавил. «А еще надо как можно скорее встретиться с Володей». Адрес бодибилдера им сообщил Ленков. Номер квартиры он, правда, не помнил, но подъезд указал. Возле дома, как раз возле указанного подъезда, в котором располагалась квартира Владимира, стояла полицейская машина. На вросшем в асфальт бетонном крылечке в окружении нескольких старушек дежурил полицейский. Он не пустил Лену и Федора внутрь. «Вы здесь проживаете?» — спросил он. «Покажите паспорт и регистрацию». «Мы просто в гости», — ответила Лена. «А что случилось?» «Парни убили с 22-й», — объяснила одна из бабулек. «Спортсмен он был, такой вежливый всегда. Это муж мой обнаружил. Увидел, дверь открыта, зашел, а там этот спортсмен на полу. И все перерыто. Наверное, деньги искали. Старик мой еще сказал, что парни пытали. Какой-то он весь истерзанный». «Вы могли бы помолчать?» — прервал ее полицейский. «Зачем народ пугать?» «Так мы в жизни всякое видели», — поддержала рассказчицу другая старушка. «Порядка в стране нет, вот бандиты распоясались. Такой беспредел всюду. Мне как-то позвонили на мобильник и сообщили, что мой внук человека насмерть сбил. Но если я привезу 100 000 рублей, то его отпустят. Я испугалась. Где ж такие деньжищи взять? Хотела уже бежать по соседям занимать, а потом вспомнила, что у меня внука нет, а только две внучки, и только тогда успокоилась. А внучки у меня хорошие, в рестораны и в бары эти не ходят, по улицам не шатаются, а занимаются танцами в клубе». Федор с Леной отошли в сторону. «Ну что, остается один Лоленков. Если не он, то кто же? Хотя он реально напуган. Видно, что не притворяется. Он ведь не случайно к тебе заскочил. Зачем искать убежище там, где не будешь чувствовать себя в полной безопасности? Наверняка он бывает у тебя крайне редко. Со школьных времен не был. Может, потому и надеется, что у меня его искать не будут». Самохина вставила ключ в замок и повернула. Дверь открылась. «Странно», — удивилась Лена, перешагивая порог. «Закрывала на оба замка, а теперь заперт только один». «Погоди», — остановил ее Федор и за руку вытащил обратно на площадку. «Сначала я все осмотрю». Осматривать долго не пришлось. Ничего в квартире не изменилось. Но Лоленкова в ней не было. «Сбежал», — удивилась Лена. «Куда и зачем? Ведь ему здесь ничего не угрожало. На чердак он вряд ли поднялся». «Есть и еще один вариант», — начал рассуждать Федор. «Его могли выследить, узнать, в какой дом он вошел. Но тогда как эти люди определили номер квартиры? И зачем ему открывать кому-то дверь, если он прятался и знал, что у хозяйки есть ключи? Нет, это маловероятно. Менять без причин одно укрытие на другое тоже глупо. Я сейчас ему позвоню и спрошу. Лена достала из сумочки мобильный. Набрала телефон Лаленкова. «Телефон абонента выключен или находится вне зоны?» — ответил механический голос. Самохина посмотрела на Федора и вздохнула. «А вдруг и с ним что-то?» «Кто еще знал про эту квартиру? Кто мог его выманить оттуда?» — спросил молодой человек. Лена пожала плечами. «Никто. Только я, его жена Света, Леша Смирнов. Ну, он, сам знаешь. А еще, может быть, ты?» «Ну, я все время был под твоим контролем. Остается его жена. Она могла позвонить и сообщить, что вернулась домой, сказать, например, что решила вопрос со сбытом, а подробности при встрече, потому что это не телефонный разговор. Сергей помчался к ней, а там его уже ждали конкретные ребята. Конечно, в то, что ко всем этим убийствам имеет отношение такая девушка, как Светлана, поверить трудно, но в жизни всякое бывает. Любви нет, достатка нет, мечты не сбываются». От мужа уйти некуда, а тут богатство, которое ни с кем делить не придется. А если еще любовник имеется, решительный и смелый? «Зачем так плохо думать о людях?» — возмутилась Лена. «Я просто высказал предположение, исходя из того, что ты ни при чем, и я тоже. Ты сама видела, что я никуда не звонил и никому ничего не сообщал». «Я тебя ни в коем случае не подозреваю», — согласилась Лена. И вдруг подумала. «Но ты мог позвонить, когда поднимался в квартиру Лёшки Смирнова?» Позвонил и назвал своим сообщником адрес. Хотя какой адрес? Сообщники наверняка уже сидели в машине недалеко от моего подъезда. А пока мы отсутствовали, было время подняться, позвонить условным звонком, а потом... Нет, это невозможно, потому что в квартире были бы следы борьбы. «Есть еще одно предположение», — сказал Федор. «Те, кто убил бодибилдера Володю, завладели его телефоном. Позвонили Сергею и сказали, что сейчас будет встреча с покупателем. И если он хочет присутствовать и получить свою долю прямо сейчас, то должен приехать». На это Лаленков клюнул бы. Но он бы сразу понял, что ему звонит не Володя. По голосу сразу бы определил. «Звук можно приглушить. Говорить возле улицы, по которой проносится поток автомобилей. Прикрыть трубку платком. Он бы не обратил внимания. Номер же высветился знакомый. Другое дело, куда его могли позвать. По неизвестному адресу он не помчался бы». «У Володи есть гараж, в котором Лаленков бывал», — вспомнила Лена.